Йенс поджидал меня у входа в один из домов, из которого неслись шум и смех. Немец беседовал с красивой девчонкой, то и дело улыбавшейся. Я не стал его отвлекать, но, входя внутрь, сделал глазами знак, и Йенс чуть кивнул. «Ну как разместились?» — весело спросил я, оглядывая комнату, где был уже типичный бардак. Валялись распотрошенные сидоры, оружие между всем этим ходили, стояли, сидели, лежали, боролись, переговаривались и спорили 16 моих и несколько местных ребят и девчонок. Ответом был хоровой одобрям. А Андрюшка погиб всего лишь вчера. «Я тебе место заняла!» — крикнула Танюшка, болтавшая с черноволосой девчонкой наших лет, которая с интересом уставилась на меня. «Это Магда, а это Олег, мой парень». «Красивый!» — без обиняков заявила Магда. «Но времена, когда я смущался в таких случаях, давно прошли». И я флегматично ответил: «На том стоим, я сейчас приду, Тань». «Ага, мы еще поболтаем», — с возмутительным равнодушием отозвалась она, уже отвернувшись. Йенс ждал меня на прежнем месте, хотя девчонка уже ушла. Я встал рядом, толкнул его локтем в бок. «Познакомился?» «Ага», — отозвался Йенс. «Ну что я скажу, все обычно. Никакого двойного дна тут нету, ребята и девчонки как везде. Короче, нами тут обедать не будут». «Это как сказать», — ответил я. «Я сейчас говорил с их советом. Знаешь, чего они хотят?» «Чтобы мы помогли разделаться с этим воздушным пиратом», — безошибочно отозвался Йенс. «Я пожал плечами. С тобой неинтересно». «Это спорный вопрос. В принципе, это не противоречит нашим интересам», — продолжал развивать мысль Йенс. «А они местные, могут помочь нам найти этого Гонсалеса». «Они это и предложили», — не удивляясь его догадливости, продолжал я. «Но основную часть работы оставляют нам». «Этот Герберт на меня произвел хорошее впечатление», — заметил Йенс. «Он поведет людей». Я кивнул. «Ну и отлично, с ним-то мы договоримся о настоящем сотрудничестве». «Договоримся», — рассеянно пробормотал я. «Я пойду отдохну, Йенс. А я еще пошатаюсь по этим гостеприимным местам», — откликнулся немец. «Я давно не был в настоящем городе, а этот потянет на безрыбье». «А может, тут и кафе есть», — поддержал я.